Глава 6. 1471 год. 4 июля. Новгород. Допрос пленных новгородцев и литовцев подтвердил предположение Вани о том, что здесь, на реке Шеллоне, должны были объединиться новгородские силы с частным литовским войском во главе с князем Черторыгским. Сам Александр Васильевич, кстати, тоже попал в плен. Пуля, выпущенная из пищали, попала его коню в лоб и, проломив череп, оборвала жизнь, после чего последовал дивный полет через голову животинки, из-за чего он был найден на поле боя без сознания и едва не добит. Холмский вмешался. Явных ран не было, а пленник, судя по доспехам, ценный. С такого не грех и выкуп требовать. А умрет так и пес с ним, но добивать пока рано. «Вот скажи мне», — задумчиво произнес Ваня, «зачем ты, серьезный мужчина, ввязался в это сомнительное дело?» «Почему сомнительно?» «Так с чего прибыток-то тебе? Али заплатил кто наперед?» От этих слов Черторыйский едва заметно вздрогнул. «Заплатили, значит. Казимир или кто из новгородцев?» «Что кривишься? Я знаю, ты свой меч ценишь и просто так ветер гонять им не станешь. Воюешь только за монету. Кто тебе заплатил? Твой сюзерен или наниматель?» «Ты настолько невысокого мнения обо мне?» — наигранно удивился Черторыйский, имея в виду одно. Но княжич, будучи продуктом другой эпохи, подумал совсем иное. «Ого! Так тебе что, и Казимир, и новгородцы заплатили?» И улыбнулся, заметив, как у того снова дернулось лицо, выдавая с головой. «Как интересно жить! Но я тебя не осуждаю, ты правильно поступил. Надо было только как полтора десятилетия назад на заимке какой переждать. Зачем в бой полез-то?» «Пешцы!» — процедил сквозь зубы Александр Васильевич. «Ой, ну ты меня удивляешь! Али во Фландрии и у горных швейцарцев нету доброй пехоты? Ладно, другие, но ты-то чего дурил? Неужели устыдился перед пехотой отступать? Ха! Неосторожен ты стал, неосторожен! Нужно было сесть на заимки да подождать, чего соглядатые выведают. Ты много болтаешь», — буркнул очень недовольный и мрачный князь. «Мне можно. Я могу даже и выкупа не брать». «Отчего же?» — насторожился Черторыйский. «Зачем мне тебя отпускать? Ты враг моего отца и деда. Вот отпущу я тебя, и дальше что? Ведь снова против нас воевать станешь. А воюешь ты хорошо. Вот и посуди. На кой леший мне своими руками отпускать доброго командира к своим врагам? Умрешь от ран, и ладно. А коли нету ран, то их и нанести недолго». Александр Васильевич после этих слов уставился тяжелым взглядом на своего визави. «Я могу дать большой выкуп». «Да», — покачал головой Ваня, — «меня духовник учил, что обманывать старших нехорошо. Для этого сначала надо вырасти. А вот не обманывать младших, видимо, никого не учат». «Я не лгу. Александр Васильевич, как ты сможешь заплатить мне большой выкуп? А на что ты сам жить-то будешь? Дружину свою содержать, а ведь ее еще и восстанавливать придется. Или думаешь, что Казимир за тебя денег даст? Серьезно? Ты так думаешь? Ну, хорошо. И сколько он сможет отсыпать?» Так Ваня князя и дразнил. Ведь тот не мог дать никаких гарантий, а наш герой с легкостью размазывал его обещания по стенам куда более весомыми аргументами. Посему ни до чего с Черторыйским и не договорился. Ну как, на слово ему княжич не поверил, потребовав написать письмо своему сюзерену, чем обидел безмерно. Уделив пару дней приведению войска в порядок, сбору трофеев и похоронам павших, Ваня принял решение идти дальше, к Новгороду. Чего сидеть-то? Богатые и объемные трофеи сильно стреножили его войско, так что бегать по округе и обдирать малые города новгородских земель он больше не мог. А тут был шанс. Не захватить внезапным налетом, конечно, нет. На это он даже и не надеялся. Но мало ли, удастся убедить горожан дать ему откуп на волне впечатлений от разгрома. пусть даже и символически, чтобы было чего отцу показать. Но не тут-то было. Гибель в битве на Шелоне сына Марфы Борецкой, фактического лидера Новгорода, настроила ее крайне враждебно. Да и войско не впечатляло. Оно было явно недостаточным для взятия города, во всяком случае по местным меркам, из-за чего попытки вести переговоры попросту провалились. Горожане вели себя надменно и постоянно пытались указывать место людям княжича. Слова же, переданные им, игнорировали. Еще и со стен то и дело выкрикивали обидные вещи. Так что общение закончилось очень быстро. Но как-то расстроиться Ваня не успел. «Ливонцы?» — полным изумления голосом спросил княжич, глядя на подходящих из-за перелеска всадников. «Похоже на то», — с не меньшим удивлением сказал находившийся рядом Холмский. «В принципе, отряд, быстро оказавшийся на виду целиком, был небольшим. Всадников 300-350, плюс обоз. Но их лошади выглядели намного массивнее тех, какими располагала конница княжича, а доспехи были латными. Во всяком случае, участие этого отряда у братьев-рыцарей, то есть смять их натиском московской конницы, не получилось бы. Скорее, напротив, лоб в лоб они могли достаточно легко стоптать конницу княжича. Хуже того, в Новгороде наверняка находились всадники, отступившие с Шелони. Ну, могли находиться. «Плохая диспозиция», — тихо прошептал себе под нос княжич, но кое-кто из окружения его все равно услышал. «Что-что?» — переспросил Холмский, не знавший слова «диспозиция». «Я говорю, что у ливонцев плохая диспозиция», — начал выкручиваться Ваня. «Смотри, как неудачно стоят». «Неудачно?» — вновь переспросил Даниил. Глянул на поле боя, но ничего такого не заметил. «Почему неудачно?» «Хорошо, вышли. Сейчас построятся и ударят по нам. Бери своих и атакуй. Но!» — воскликнул Ваня, патетично вскинув руку. «Как сойдетесь на полторы сотни шагов. Отворачивай. Заходи вон оттуда, а сворачивай туда. И по дуге сюда. Понял?» «Понял. Ты понимаешь, что если не отвернешь, сам погибнешь и конницу мою положишь?» Выгнув бровь, поинтересовался княжич. «Понимаю», — хмуро ответил Холмский. «Твоя задача — увлечь ливонцев и подставить их под удар, ясно?» «Ясно. Действуй!» И Даниил, пришпорив коня, сорвался с места. Ваня же тем временем самым энергичным образом строил свою пехоту, подтягивал обоз, дабы повозками сформировать искусственное препятствие, и расставлял немногочисленную, убогую, но все же артиллерию. Пикинеры стали вдвое более глубоким построением. Все-таки им противостояли всадники куда мощнее обычных для Москвы, из-за чего и стрелки уменьшили ширину фронта, выстроившись в две линии. Так что теперь разом могла стрелять лишь сотни стволов. Тем временем Бернхард фон дер Борх хмурил лицо. «Кто это такие? Что им здесь надо?» Наконец произнес он в полном недоумении. Бернхард происходил из старинного дворянского рода Вестфалии, где и вырос, а потому оказался смущен до самой крайности. В здешних краях только отдельные участники Ливонской конфедерации носили гербовые накидки. В остальном же это было не принято ни у новгородцев с псковичами, ни у литовцев с поляками, ни у москвичей с татарами. А тут вон, на всех строевых. В его глазах войско, подошедшее к Новгороду, выглядело так, словно его выставил какой-нибудь богатый барон или граф родной Вестфалии, предварительно навербовав в частном порядке пикинеров в соседней Фландрии. Это было очень странно. «Они атакуют!» — воскликнул кто-то рядом, вырывая фон дер Борха из задумчивости. Он присмотрелся к коннице противника и чертыхнулся. Такого порядка не знали даже братья-рыцари. Вон, идут уже на рысях, а строй все одно блюдут. «К бою!» — рявкнул он и опустил забрало своего салада. Салад — тип шлема, изначально возникший в Италии, но получивший наибольшую популярность в Германии как в коннице, так и в пеших войсках, арбалетчиках и прочих, став типичным германским шлемом. Во второй половине 15 века салат стал фактически стандартным шлемом классического готического латного доспеха. От его глаз не укрылось то, что нападающие имели куда более убогих лошадей и далеко не латные доспехи, после чего их атака в глазах Бернхарда приобрела формат отчаянно храброй глупости. Но раз они хотят погибнуть таким дурным делом, почему не уважить? Но почти сразу что-то пошло не так. То ли они наконец-то разглядели, с кем столкнулись, то ли еще что-то, но незадолго до сшибки всадники с золотыми львами взяли и отвернули. Раз и все. Сразу после того, как затрубил разжег какую-то странную мелодию. И что примечательно, в бегство они отправились так же организованно, как и в наступление. Бегство ли? И тут Бернхард побледнел. Он понял, что его ведут на пикинеров. Вон они хорошо дрессированным строем подходят по сходящемуся курсу. Остановить отряд уже было невозможно, поэтому он решил развернуть своих людей в сторону, дабы разойтись с пикинерами на безопасных курсах. Его конь всхрапнул от обидного удара шпор, но сделал, что надо. Вырвался вперед атакующего строя. И ландмейстер, опустив копье в сторону разворота, стал туда и забирать, буквально подрезая всадников. У него все получилось. С трудом, но он смог отвернуть свой отряд и, шустро шевеля копытами, отвести его на исходную позицию, что вызвало зубовный скрежет у Ани. Эта немецкая свинья испортил ему такую замечательную идею. Тем временем из Новгорода Василий Васильевич Шуйский повел войска на вылазку. Василий Васильевич Шуйский по прозвищу Бледный, отец родоначальника рода Скопиных-Шуйских через Ивана Большого Шуйского Скопа и отец Ивана Меньшого Шуйского с интересным прозвищем Хрен. Он был на эшелоне и выжил лишь чудом, а потому очень надеялся поквитаться за тот жуткий страх, что его посетил, за то обидное до крайности поражение. Новгородская конница выходила из ворот сразу на рысях, стремясь как можно скорее вырваться на оперативный простор и ударить в тыл московской пехоте. Но от ворот Бернхарда фон дер Борха спутал им все карты. Да, Ваня оставил на том направлении все четыре орудия, заряженные картечью. Но могли ли они остановить натиск конницы? Вопрос. Сейчас же княжич смог развернуть туда и стрелков с пикинерами. Бах! Бах! Ударили орудия, осыпая противника картечью. С довольно большой дистанции. Этот момент Ваня упустил, позволив им самим стрелять на свое усмотрение. Нервы у них пока еще слабоваты, хотя перезаряжались бодро. Быстро, но без ненужной суеты. А потому и успели дать еще один залп, прежде чем спрятаться за стоящие рядом повозки. Тем временем пехота готовилась отражать натиск новгородской конницы. Та атаковала как есть, не имея времени на выстраивание по обычному манеру, в надежде, видимо, на внезапность. Первый ряд стрелков встал на колено, а второй навис над ним. «Правь!» — раздался громкий окрик командира стрелков, куда более уверенным голосом, чем там, на эшелоне. За эти несколько дней все смогли осознать победу и увериться, если не в себе, то в своем командире, княжиче. Вот и он тоже. Конечно, командир стрелков нервничал, но много меньше прежнего, из-за чего голос уже не скрывался от рвущих его на части эмоций. А посему, выждав, когда новгородцы подойдут на полсотни шагов, рявкнул: «Бей!» И грянул сдвоенный залп, после чего стрелки немедленно, ни секунды, бросились промеж пикинеров в тыл. Последние уже укрепились, выставив свои пики. Первый ряд с упором в землю, второй и третий, удерживая на весу для тяжелых амплитудных ударов. А четвертый, задрав вверх, готовясь оперативно подменить своих товарищей по опасному бизнесу. Но сшибки не получилось. Новгородцы не успели психологически оправиться от поражения на эшелоне, поэтому картечный залп четырех орудий практически в упор сам по себе их деморализовал немало. То и нехитро было на старой дрожже-то. А стрелки своим салютом в 200 стволов так и вообще лишили всяких остатков боевого духа. Так что вся новгородская конница развернулась и самым энергичным образом ринулись обратно. Ваня от вида этого зрелища только головой покачал, представив давку, которая сейчас начнется в воротах. Даниил тем временем завершил маневр и вернулся к княжичу со своими молодцами на взмыленных лошадях, хмурый и недовольный. «Ты чего такой?» — удивился Ваня. «Не удалось ливонца заманить?» «Да пустое!» — небрежно махнул рукой Ваня. «То нужно было, чтоб из города на вылазку пошли. Я бы сильно удивился, если бы рыцари ордена попались на такую примитивную уловку. Они-то многие из земель дальних, западных, из пехоты знакомы не понаслышке. Многие по юности могли в делах военных участвовать, супротив таких вот пикинеров или с ними заодно. Удивить их тем было бы в высшей степени странно. И не хмурься, ты со своими молодцами сделал большое дело, очень большое. Если бы не вы, мы бы так и стояли в раскорячку между этими и теми. Понял?» «Хм!» — усмехнулся Даниил, немало посветлев лицом. «Кажется, понял». Выждав немного и убедившись, что новгородцы окончательно втянулись в город, Ваня развернул свое войско широким фронтом и двинулся на ливонцев. Мерно, спокойно, под барабанный бой и завывание волынки. Куда теперь спешить-то? Бернхард потер переносицу и грязно выругался. Вступать в бой при столь неблагоприятном раскладе он не желал. У этого неизвестного войска оказалось слишком много аркебузиров. Да и пикинеры. И удивительно, действенные орудия, стреляющие слишком часто. Предложение, сделанное ему от имени новгородского посадника, было очень вкусным и интересным. Получить поддержку этого города в вопросе подведения Пскова под руку ордена – большое дело. Тем более, что сражаться нужно было с московитами, то есть теми, кто всецело мешал ордену в его пограничных делах. И не в одиночку драться, а сообща с литовской ратью и новгородской. По словам послов, сила великая должна была собраться, дабы разгромить войско ненавистной Москвы. И где все? И кто это, черт побери, тут всех гоняет с ссаными тряпками? Посему ландмейстер в окружении десятка спутников выехал вперед, демонстрируя свое желание поговорить. Ване эти беседы были вообще не с руки. О чем ему общаться с этими ребятами? Тем более, что отцом он не облечен вообще полномочиями ни для каких бесед. Да и набрать трофеями добрых готических лад, пусть и с пулевыми дырками, было бы намного лучше, чем лясы чесать с их владельцами. Но портить себе репутацию дурными манерами он не стал, и потому в окружении своего десятка всадников выступил навстречу. Съехались. Чуть-чуть помолчали, рассматривая друг друга. Ливонцы вдумчиво изучали доспехи и вооружение всадников, а также рисунок на их гербовой накидке. Очень уж хорошо был нарисован там лев. Не в пример тех времен. Но оно и не удивительно, ведь льва ланнистеров рисовали в 21 веке, имея за спиной столетие развития изобразительного искусства и геральдики. «Кто вы такие?» — спросил на весьма неплохой латыни Ваня, благо учил ее с носителем уже больше 4 лет. И немало поднаторел. «Бернхард фон дер Борх, ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии», ответил ему глава делегации, также на латыни, которую, как и положено духовному лицу католичества, знал отменно. «И что ты забыл на землях моего отца?» «Твоего отца?» удивился Бернхард, намекая на то, что не дурно бы и представиться. «Я Иоанн Иоаннович, сын и наследник великого князя Московского и всея Руси». «Разве земли Новгорода принадлежат твоему отцу?» «Разумеется. Мой далекий предок Хрерик из Дористада, славный правитель Фризии, известный в этих краях как князь Рюрик, как и любой человек, увлекающийся историей и военно-исторической реконструкцией в России, Иван Иванович волей-неволей касался так называемого нормандского вопроса, и в нем держался нейтральной академической позиции, полагая, что разнообразные националистические гипотезы в данном вопросе традиционно были ценны не исторической правдой, а политической конъюнктурой. А ему, Ему было наплевать на все эти заморочки. Он остановился на наиболее обоснованной теории, имеющей самое весомое научное доказательство, прежде всего археологическое. Создал русскую марку силой своего меча и основал этот город. С тех пор его старшим потомкам он и принадлежит. Но горожане, как тебе известно, любят бунтовать и злодействовать. Их не всегда можно прижать к ногтю. Оттого изредка и случаются некоторые недоразумения. «Недоразумения?» — мягко улыбнулся Бернхард. «Они немного затянулись», — вернул улыбку Ваня. «Но я разбил новгородцев и идущих им на помощь литвинов. Осталось дело за малым — развесить бунтовщиков на осинках». «Но ты еще не взял город», — осторожно заметил ландмейстер. «То моя забота. А вот что делает войско Тевтонского ордена в землях моего отца? Это вопрос». «Мы заблудились». Невозмутимо, прямо-таки на голубом глазу ответил фон дер Борг. «Заблудились». «Да, так и есть. Я гулял, дышал свежим воздухом, и вот оказался тут». «А войско зачем с собой взял?» «Это не войско. Это моя вооруженная охрана. На дорогах сейчас очень беспокойно. Разбойники совсем страх потеряли». «Жаль», — произнес Ваня, тяжело вздохнув. «Я надеялся на битву. Так не терпится обрести воинскую славу». «Нет, я очень мирный и кроткий христианин. Но мне так понравились ваши кони. Поболтали. Воевать ливонцы явно не планировали. Не при таком раскладе, во всяком случае. Посему после беседы разъехались. Совсем. Ваня отошел ближе к городу, а ливонцы быстро-быстро смотали удочки и отправились на другое водохранилище, подальше от местного рыбнадзора. А перед закатом прискакал гонец. Ну, небольшой отряд с гонцом, если говорить точно. С письмом от Ивана Третьего. Тот писал сыну, что прийти не может, ибо стережет столичный город от большой орды, которая, по слухам, собиралась заглянуть. Посему и предлагал сыну закругляться. Погулял по вражеским землям, пограбил, и довольно. Его конница очень может пригодиться и дома».